Олег Соколов. «Испанская война и тайна тамплиеров». Роман. Серия «Плащ и шпага». Москва. АСТ. 2015 год. Категория 16+. Аннотация. Вам нравится «Три мушкетера»? 20 лет спустя. «Приключения капитана Алатристе». Значит, книга, которую вы держите в руках, написана именно для вас. В этом романе бурные события испанской войны Наполеона причудливо переплетаются с таинственной историей поиска сокровищ тамплиеров и страстным любовным романом. Все это и любовная история, и отчаянная борьба, и загадочное послание из прошлого, и попытка разгадать тайну древнего ордена – разворачиваются на фоне событий, воссозданных с редкой точностью на основе первоисточников. Этот роман не должен пропустить ни один любитель истории.